Глава 5. Крымская подготовительная. Михалыч оккупировал Горыныча, а я летел на Горыне. Скучно не было, а жаль. «Федь, а Федь!» – гордо сказала наша дракониха. «А я ведь теперь людей больше не ем!» «Неужели?» – обрадовался я. «Молодец!» «Ага!» Я Горынычу моему обещала в нашем царстве-государстве никого не кушать. А в других он сказал «можно». Надо будет опять в Англию слетать, да, Федь? Ой, а ты слышал про английских банкиров, которые у нас в городе обосновались? Пошли они себе прислугу для банка искать. А по-нашему совсем говорить-то не умеют, вот и ходят и лопочут что-то. Да через слово все «банк» да «банк». А наши мужики не поняли, решили, что баню ищут. Помыться хотят, ну и затащили их Петру Кожевеннику в баню. И так пропарили, что те 3 дня в городской больничке отлеживались. Да это и ладно, вон Тёмке пекаря супругу пчелы покусали, когда она в гости к Таньке Никитинской зашла на пасеку. Так ей, бедолаге, целую неделю пришлось в больничке провести. А Зинаидовна из прачечной еще 2 недели назад обещала мне ситцу красивого на платочке подыскать, да так и тянет что-то. Ты бы ей сказал, Федь, а? А Пашка-то белобрысый заревновал от скуки, наверное, и стал на свою Маньку орать. Дескать, она с соседским Сашкой рыжим шуры-муры разводит, пока он свою жизнь молодую на государственной службе зазря растрачивает. А Сашка-то у нас бугай известный, он только и успел Пашке кулак свой пудовый показать, как Пашка убивать его и передумал. Передумал собственноручно, но пошел в кабак мужиков подбить на это дело. Собрал там пьянчужек и повел их к Сашке. А к тому как раз братья с кумом пришли, ну и пошла потеха. У нас же народ отзывчивый, добрый, всегда помочь соседу готовы. Вот и встали грудь в грудь. Кожевенная улица против Пекарской, а Кузнечная против Сиреневой. Ой, а как Пашка потом орал, когда Ванька Герцог самолично его розгами лупил. Мне тогда еще тетя Ягута и говорит: «А давай, мол, распихай толпу, да поближе подойдем для лучшей видимости». А я ей: «Да неудобно, как-то тетя Ягут еще подумают, чего люди». «Ура, прилетели!» В искреннем восторге заорал я, когда вдалеке появились стены Херсонеса. Уши распухли, а мозг уже закипать начал от этого монолога. «Женщины, чего уж тут!» «Я тебе на обратном пути да расскажу, Федь!» Порадовала меня Горыня, догоняя Горыныча. «Эх, не повезло!» – вздохнул я. «Теперь очередь Михалыча на тебе лететь, но ты ему все подробно поведай, а он мне уже потом перескажет». Херсонес этот мне понравился, если честно. Стильно так, солидно и красиво. Ну, это понятно, его вон 1500 лет строили. Даже страшно представить, какие будут космопорты и воздушные сады через 1500 лет в моем граде Кощеевом. «Деда», – сжал я булавку, – «а что-то я наших не вижу. Похоже, мы немного поторопились». «Это не мы поторопились», – назидательно ответил голос Михалыча в моей голове. «Это они замешкались. Полетаем кругами, внучек, подождем? Салют в честь нашего прибытия устроим». «Не, деда, торопиться надо. Нас же там Маша ждет, закусает еще». «Давай, Горыныч, опускайся вон на ту площадь!» — крикнул дед. «Вон туда, где дворец большой стоит!» И связь прервалась. «Давай, Горыня!» — повысил и я голос. «Опускайся вслед за Горынычем. Начинаем!» Пока змеи позевывали от перепада высоты, а я, почесываясь, сползал с Горыни, к нам уже приблизилась делегация по встрече в составе крепкого такого мужика в интересном обмундировании, смахивающем на древнеримское. Хотя о чем это я? Тут так и должно быть. Позади этого вояки тряслась пара солдатиков с копьями, опасливо поглядывая на змеев. Я сжал головку булавки переводчика и шагнул к этим стражникам, но меня опередил Михалыч, первым подшаркав к ним. «Здороваться будем или как? Ну, чего зенки выкатил? Драконов никогда не видал, что ли? Ох, и дикари же тут, внучек!» «Здрасте!» – поспешно влез в беседу я. мы к вам с визитом мира и дружбы. А позовите вашего главного, а? Только побыстрее, ладно, а то мы спешим очень». «Федь!» – оглушительно шепнул сзади Горыныч. «Поесть бы!» «А, да, точно! Господин офицер, вы бы не организовали еды нашим драконам. Любое мясо вполне подойдет. А голодали после дороги. Мы же не хотим, чтобы они сами пошли себе пропитание поискать», – подмигнул я. «А? Чего?» – произнес содержательную приветственную речь военный. «Тьфу!» – выступил с ответной речью дед. «Слышь, касатик, кто у вас тут главный? Наместник али губернатор?» «Наместник», – все еще находясь в легком ступоре, протянул офицер. «Ну вот и беги, тащи его сюда. Ну, чего стоишь? Давай, давай, живенько. Вот бестолочь. Горыныч!» «Гав!» – сказали хором все три головы. Военного будто ветром сдуло. «Вот как с такими работать?» – развел руками дед и огляделся. «А ничего тут, Федь, богато живут. Только народ какой-то запуганный. Вон, смотри, внучек, только из-за углов носы и торчат, а сами даже поздороваться не выходят». «Обидно», – прогудела правая голова Горыныча. «Мы к ним с миром, со всей душой, а они нам даже баранчика не предложили». «Мы постараемся быстро, Горыныч», – успокоил я его. «Сейчас вопрос решим и сразу домой, а там уж вас откормим от пуза». Из небольшого дворца вдруг стали выбегать солдатики и строиться напротив нас с четкими такими рядами. «Они нас воевать надумали, что ли?» – поразился Михалыч. «Скушать?» – наклонилась к нам средняя голова Горыни. «Я могу!» «Маша нас скушает за задержку!» – пробурчал я и тут же, заметив того офицера, замахал руками и заорал. «Эй, командир, иди сюда! Поговорить надо!» «Пошли, внучек!» – потянул меня за майку дед. «Быстрее самим подойти!» «А вы, змеюки, тут оставайтесь, тыл нам прикрывайте!» Офицер явно неохотно приближался, а я расплылся в широкой улыбке и стал помахивать ручкой. «Мир! Дружба! Жвачка!» «Неудобно так разговаривать!» – вздохнул дед, когда мы подошли к офицеру совсем близко. «Как звать-то тебя, милок?» «Максим!» – отчеканил он. «Экатонтарх гвардии Василевса Алексея!» «Эка... кто?» – потряс я головой. «Переводчик шалит, что ли?» «Центурион по-нашему», – пояснил дед. «По-нашему», – хихикнул я. «У нас, да, куда ни плюнь, в центуриона попадешь». Я шагнул к Максиму. «А я Федя, а это...» «Михалыч, да?» – перебил меня центурион. «А чего так неуверенно?» – прищурился дед. «Али не похож?» «Похож, похож», – поспешно закивал тот. «А вы по какому делу к нам?» «Мы с миром», – стотысячный раз повторил я. «Макс, а позови нам главного вашего, наместника, да? Мы быстренько поговорим с ним, да нам обратно пора. Спешим мы». Максим вдруг подошел к нам почти вплотную и тихо произнес. «Не выйдет он. Велено мне с вами переговоры вести». «Испужался», – понятливо кивнул дед. «Но да нам без разницы. Давай, внучек, задвинь речугу, только покороче». «Тут это...» – Макс отвел взгляд. «Атаковать вас велено. Убить или изгнать из города?» «Да ну!» – поразился я. «Мирных послов великого Кощея и вот так сразу, без приема, без переговоров, даже чаем не напоив, и сразу убить?» «Кощея!» – вздохнул Макс. «Вот же!» «Ага, попал ты, внучек!» – похлопал его по плечу дед. «А хочешь к нам в генералы? Ты, я вижу, паренек совестливый, да и умом не обижен. Нам бы такой точно пригодился». «На службе я уже!» – пробурчал центурион. «И шо и верный!» – одобрительно закивал дед. «Самое то, что нам требуется!» «Ладно», – прервал я их, – «про службу чуть позже. А пока...» Но договорить я не успел. Из земли начали выскакивать наши вояки. Скелеты, едва появившись на площади, тут же отбегали в сторону, занимая боевой порядок. И буквально через минутку рядом с Горынычами выстроились так любимые Колымдаем фаланги, радуя глаз четкими рядами. Черномор с дружиной стал позади нас, а Горыныч вдруг восторженно ухнул и запулил в воздух сразу три столба пламени. «Для поддержания торжественности момента», — пояснил он гулким шепотом. «Господин генерал-фельдмаршал», — подскочил ко мне Колымдай, — «первая когорта 632-го легиона прибыла для несения службы». 600 легионов, прошептал пораженный Максим. Как дети малые всему на слово верят. Вот что, Максим, серьезно начал я. Мы Византии не враги, а даже наоборот, уясни это. Далее. Мы глубоко благодарны вашим императорам, что они сберегли эти наши древние земли от дикарей-кочевников, и теперь мы снова начали править тут. И взяли всю территорию полуострова под защиту. И не только территорию. А все вопросы потом. Заткнул я его взмахом руки. Поскольку эти земли, включая и Херсонес, наши, мы именем императора Кощея назначаем наместником тут нашего славного Черномора. Завтра мы поговорим с вашим императором Василевсом, поправил Михалыч. «Да как скажете», – отмахнулся я. «Короче, ух, Макс, земли эти наши теперь. С Византией мы дружим и союзничаем во всех областях. Сейчас начнется передача власти тут и установление новой администрации. Ты сам смотри, как тебе удобней будет. Можешь с нами остаться или вернуться в Византию. А останешься да со своими ребятами, так мы только рады будем». Надумаешь в Царьград вернуться, мы обижать не станем и поможем добраться. А сейчас ты ребят своих отведи, как бы наши их не зацепили. Идите, подумайте, посовещайтесь, а мы пока с бывшим наместником побеседуем. Все, все вопросы потом. Колымдай? Здесь. Обеспечь порядок в городе, успокой граждан, а заодно объясни, как им повезло вернуться в нашу империю. «Федь!» – подошел к нам Черномор. «А я?» «А ты иди обустраивай свое новое место жительства», – хмыкнул я. «Нравится этот дворец? Вот и забирай себе, только посторонних выгони». «А наместник?» «Кто у нас князь?» – пожал я плечами. «Сам с ним разбирайся, ты теперь тут главный, а официальщиной завтра займемся». «А вот, чуть не забыл. Аристофан вернулся?» «Реально, босс!» – пропыхтел бес, таща ведро, от которого так пахнуло сивухой, что все дружно поморщились. «Фу! И как вы такое пьете? Неужели трудно очистить?» «Так ведь самый смак в сивухе!» – расплылся в улыбке Аристофан. «Ничего ты, босс, типа не понимаешь!» «Ой, ладно!» – я достал из кармана коробочку. «Шмат разум, слышал?» «Все ведро мне, хозяин!» Недоверчиво донеслось из коробочки. «Без базара, как говорит Аристофан», – кивнул я. «Но не за просто так. Сможешь вот этот дворец, – я указал на здание перед нами, – переделать под наш стиль? Ну, чтобы на наши терема похоже было, но также из камня осталось. Ну, как-то так». «Ау! Эй! Шмат разум!» «Да дай же подумать, хозяин!» Возмутился голос. «Задачка-то необычная!» «Думай», — согласился я и протянул коробку Аристофану. «Да заправь, потом и проследи. Мы с дедом сейчас быстренько домой возвращаемся. Императрица Машка всех нас срочно видеть хочет». «Зачем, босс?» «Не знаю, но лучше не опаздывать. Поэтому, как закончишь, хватай Колымдая и рысью в канцелярию. А ты, Черномор...» «О, а где он?» «Уже шухер во дворце наводит», – хихикнул Аристофан. «Ну и отлично. Передай ему, пусть порядок поддерживает, а завтра мы уже все подробно обговорим. Ну и пусть Колымдай на время своих скелетов ему в подчинение оставит. Все? Основное обговорили?» «По коням, деда!» «Сейчас за задницу укушу», – пробурчала правая голова Горыныча. «А съесим змей!» Оставив змеев насыщаться на Дворцовой площади, мы с Михалычем поплелись в канцелярию. Я жутко устал за сегодняшний день, да еще и сказывались до сих пор последствия атаки этого гада Филимона. Ладно, сейчас покушаем, сделаем вид, что нам ужасно интересно, что там Маша нам расскажет, да и баиньки. «Деда!» – остановился я в нашем коридорчике и оглянулся по сторонам. «Ты свои операции по перемещению добра из одного места в другое ускорь, ага? Я завтра официально Агриппине Падловне хочу все эти богатства преподнести». «Ахахашеньки!» – вздохнул он. «Делов-то сколько, хлопот, забот, и все успеть надо. Иди, руки помой перед ужином, да и рожу ополосни, весь в пылюке». «Маша за стол не пустит!» – хихикнул я, увернулся от подзатыльника и нырнул в ванную. Когда я наконец-таки попал в канцелярию, все наши были уже в сборе. Даже Колымдай с Аристофаном успели вернуться из Крыма. «А Тишка да Гришка!» Маленькие негодяи щеголяли в своей форме ефрейторов лейб-гвардии канцелярии и были строги, вежливы и молчаливы. «Это я правда их так описал? Наши бесенята? Чудны дела твои, вселенная!» «Теодор, опять вас ждать приходится!» – капризно протянула Маша. «Пардон, императрица Марселина Первая!» Не захотев расстаться со своим любимым кожаным костюмчиком, наша вампирша все же украсила голову небольшой изящной короной, явно стащенной из коллекции Кощея. «Цивилизованные блюда здесь!» – указала Маша на еду рядом с собой. «А дикарские там!» Она махнула на дальний край стола. «Выбирайте, Теодор, и садитесь уже, наконец!» «Дикарские однозначно!» – присел я к остальным нашим. «Как день прошел, Машуль?» «Хлопотах!» – наморщила она носик. «Надо бы в город сбегать!» – вздохнул Аристофан. «Чую, моя полиция новое обмундирование получила, типа с кружавчиками». «Будет у нас после сегодняшнего царствования настоящий гламур во дворце», – захекал Михалыч. «Признавайся, внучка, весь день дворцовый этикет переписывала». Все тихо хохотнули, а Маша невозмутимо ответила. «Почти. Гюнтер». «На подпись наследному принцу за неимением государя». Дворецкий положил рядом со мной папку. «А официально уже царь Радислав Первый заверит». «А? Прикольно в натуре», – протянул Аристофан. «А что там, Маш?» «Ну-ка», – дед подтянул к себе папку и начал переворачивать толстые листы. «Ох! Ну, Машка! Ну, императрица, через колено тебя да поперек! Полюбуйся, внучек!» «А заодно и завизируйте, ваше высочество», – протянул фломастер Гюнтер. «Не буду», – прочавкал я, вгрызаясь в шашлык. «Сначала ознакомиться надо. Что там, деда?» «Подписывай», – кивнул Михалыч. «Договора о мире и признании с Европами». «А?» «Вы других слов не знаете, Теодор», – томно вздохнула Маша. «Это ваше мясо явно усиливает и так могучую деградацию несчастного мозга. Возьмите яблочко, рекомендую». «Да дайте же поесть», – взмолился я. «Гюнтер, пока мое высочество кушают-с, коротко доложи, а?» «Наше государство сегодня установило официальные дипломатические отношения с Германией, Испанией и Австрией». Коротко поклонился он. «С Англией и Францией у нас и так контакт налажен, а с остальными странами мы покончим, в смысле заключим подобные договоры в самом ближайшем будущем». «И чего теперь?» – тупо спросил я, нацеливаясь на следующий кусочек. Маша только вздохнула, а дед отодвинул от меня тазик с шашлыком. Теперь, внучек, мы не какая-то там дикарская страна, а вполне заявившая о себе держава. Официально. Да я понял, понял. Отдай шашлык. Босс типа пока не покушает, важно сказал Аристофан. Ни во что вникать не будет конкретно. Ну, дайте пожрать спокойно, а? Весь день реально впахивали. К десерту новости уже упорядочились в моей многострадальной голове, и, подвинув к себе миску с оладиками, я серьезно сказал. «Машуль, ты у нас молодец. Пока мы демонстрацией силы занимаемся и выравниваем границу, ты правовую базу укрепила, обосновала наши действия на международном уровне. Молодец!» «Без Гюнтера я бы не справилась», – вгрызлась в грушу императрица. Он и в Германии, и даже в Испании показал себя настоящим представителем нашего государства. Не понял. Вы что, в нескольких странах сегодня побывали? Ну, Теодор, поморщилась Маша. Ну, а как еще можно с европейскими правителями поговорить? По вашей ужасной булавочной связи? Мадмуазель Марселина, пояснил Гюнтер. Попросила помощи в школе волжбы, и на сегодняшний день к нам была откомандирована секретарь Зина, которая вполне справилась с задачей перемещения императрицы в королевские дворы Европы. «Во вы кадры!» – хохотнул Аристофан. «Реально молодцы, да, босс?» «Молодцы!» – подтвердил я и для усиления эффекта показал Гюнтеру перепачканный в сгущенке большой палец. «Во!» «Облизать?» – предложил он. «Я нежно и с чувством!» «Маньяк!» – я поспешно завел руку за спину. «Отойди на 10 шагов от меня!» «Вот и делай вам хорошее, Федор Васильевич!» – вздохнул дворецкий. «А мы для вас персональный подарок приготовили. Зря, наверное!» «Вот сейчас немного страшно стало!» – вздохнул я. «Деда, плесни еще чайку, а?» «Вам понравится, Теодор», – успокоила Маша. «Мы распустили слух среди местных капелл, что ищутся музыканты для работы в главном театре нашей державы. Консульствам дано указание проводить собеседование среди кандидатов. Когда подберется коллектив будущего оркестра, займемся их доставкой сюда». «Консульство?» – я ошеломленно помотал головой. «Оркестр? Да когда вы успели?» «Просто надо хорошо работать», – скромно потупила глазки Маша. «Гюнтер», – я строго взглянул на дворецкого, – «пиши указ о награждении Маши и тебя орденом Героя Труда и премиальными в размере полугодового оклада». «Эх, не там я сегодня работал», – вздохнул Михалыч. «Ну, ничего. Подойдет еще моя очередь царствовать». «Хана стране!» – заржал Аристофан. «Ой, ребята!» – я обвел взглядом соратников. «Убьет нас Кощей, когда вернется». «Убьет?» – погрозил потолку пальцем дед. «Сгущенки больше не получит». «Идите спать!» – сжалилась над нами императрица Маша и ехидно улыбнулась. «А мне еще форму пожарным придумать надо». «Мы как раз во Фландии кружева закупили», – порадовал нас Гюнтер. «Ах, шарман!» «Кто у нас сегодня на троне, деда?» – спросил я следующим утром, зайдя в канцелярию. «А на завтрак что?» «На завтрак у нас ты, внучек», – покивал дед. «Обмакнись в сгущенку, одевай короткие штанишки и беги к императору Гюнтеру, он уже спрашивал о тебе». «Бррр!» – содрогнулся я. «Ну что за приколы, деда? Да еще и на голодный желудок». «Ты все же сходи к нему», – уже серьезно сказал Михалыч. «На вот, быстро завтракай, да дуй к императору голубых кровей. Он что-то там с тобой обговорить хотел». «Вместе пойдем», – категорически заявил я. «Если убивать его придется, то хоть при свидетелях». «Давай, давай, жуй! Нам еще в Византию смотаться надо, не забыл?» «Угу!» а уже что-то и надоедать все это начинает. Уж очень все быстро и сразу происходит. «Служба, внучек!» – вздохнул дед. «Бывает!» «А наши где?» «Без своякой нашим прихватили ребят своих и под холм уже ушли, да и Машуля наша с ними увязалась». «А, ладно. О, погоди, а кто нам сегодня военную поддержку обеспечивать будет?» «Все в порядке, внучек», – успокоил Михалыч. «И без тебя уже обо всем позаботились». «Ну, хорошо». Я понизил голос и подмигнул. «Деда, я сейчас в бухгалтерию зайду. У тебя как? Все в порядке? Успел?» «Эх, кабы еще денечка два али три!» – вздохнул он и закатил мечтательно глаза к потолку. «Иди, иди, порадуй Падловну новоприобретенными сокровищами!» Агриппина Падловна, к моему удивлению, новость восприняла спокойно, без ажиотажа. Только высвистала ревизионную комиссию в составе беса Кикиморы и розового круглого монстрика, да затребовала взвод скелетов для охраны входа в подземелье и досмотра всех выходящих из него. Ну и ладно, моя совесть чиста, а схрон Михалыча полон. В императорской приемной меня встретил бес. Я у нас таких еще не видел. Нежно-розового цвета, с белокурыми локонами, с покрытыми лаком рожками, он коротко поклонился мне. «Прикажете доложить государю о вашем приходе?» «Ага», – я ошарашенно посмотрел на него, – «а ты кто такой?» «Личный дворецкий государя Гюнтера», – снова поклонился он. «Хуанито де лос имбирос». «Твою ж», – восхитился я, – «вот Гюнтер развлекается». «Докладывай, конечно». Сегодняшний император встретил меня стоя у большой карты, повешенной на стену. «А, Федор Васильевич, заходите, присаживайтесь». Гюнтер смахнул пылинку с голубой мантии и кокетливо поправил корону. «Хуанито, голубчик, организуй статс-секретарю бутерброды и коньяк. А мне шалун, принеси чашечку горячего шоколада с имбирем». Я плюхнулся на стул рядом со столом и заржал. «Вот и тебе счастье подвалило! А почему ты в кабинете, а не в царской спальне со своим дворецким?» «Хуанито!» – повысил голос он. «Коньяк не надо. Федор Васильевич у нас и так веселый чрезмерно. Да и бутерброды лучше побережем». «Все-все!» – я выставил вперед ладони. «Дружеская шутка это была!» «Преисполненная самого искреннего уважения. Давай бутерброд». «Все это замечательно». Гюнтер сел за стол. «Только давайте займемся делами. Вы, Федор Васильевич, сегодня в Византию собираетесь?» «Ну да. Надо вопрос с ними закрывать и поскорее». «Отлично. Я правильно понимаю, что мы собираемся им предложить не только дружбу, но и защиту?» «Ну, я насчет южного берега Крыма хотел. А что?» «Я тут, Федор Васильевич, листал как-то на вашем компьютере краткий курс истории вашего мира и был поражен развитием процессов. Вы помните, что произошло с Византией у вас? И, кстати, в мире, откуда мы пришли, процессы происходили практически идентично». «Ну, турки?» «Не только». Покачал он головой. «Не забывайте о крестовых походах». «А, ну да. А это ты к чему?» «Ну, Федор Васильевич». Покачал он укоризненно головой. «Может, вам и правда коньяка не хватает для полноценного мышления?» «Коньяк потом», отмахнулся я. «Бутерброд. Два». «Так ты о чем это?» «Вам кого хотелось бы иметь соседом?» Прищурился он. «Православную Византию или Османскую империю?» «Византию, ясен пень». Я вгрызся в бутерброд. «Думаешь, стоит этим вопросом озаботиться? Византии защиту предложить?» «Не мне решать вопросы геополитики», покачал он головой. «Но базовые основы заложить мы можем». «Политика, шмалитика», вздохнул я. «Надоело, караул как! Гюнтер, давай по-простому, а? Ты ты к чему это все?» «Я просто хотел уточнить пару моментов. Мы заинтересованы в таком соседе, как Византия?» «Ну да». «И будем налаживать с нею не только дружеские, но и союзные военно-политические отношения?» «А? Ну да, в принципе. А что?» «Аудиенция окончена». Он поднялся с кресла. «Бутерброд на дорожку?» «Вот ты кадр!» Вздохнул я, тоже подымаясь. «Наплел тут. А я думал, ты в свой день царствования изящными искусствами займешься, театром, а ты в политику полез». «С театром беда, Федор Васильевич», вздохнул Гюнтер. «В эти отсталые века, в которые мы попали, существуют только церковные представления, да изредка решаются ставить греческие трагедии. Даже балет и опера находятся в самом зачаточном состоянии. Придется нам все делать самим, помощи ждать неоткуда». «Вот же... А может, ну его этот театр?» – задумчиво протянул я. «Велю немедля казнить за пораженческий настрой и предательство высокого искусства», – пообещал Гюнтер. «Справимся, Федор Васильевич, вот с делами разберемся». «Ох, ладно, пойду к Михалычу, а то он скоро сам с топором сюда прибежит». «Он может», – вальяжно махнул рукой император Гюнтер, отпуская меня. Я плелся в канцелярию дворцовыми коридорами и жутко жалел самого себя. Ну вот зачем мне все это? Эти Византии, Европы, политика. У меня в городе дел сколько накопилось. Нет, ну надо, я понимаю, но как же это все не вовремя? И лень. А тут еще и бардак этот. Я плелся по совершенно темному коридору, спотыкаясь о какой-то мусор. Уже давно могли бы порядок навести. Большая часть дворца сияет чистотой, а тут... «Ну, Сидор Петрович!» – угрожающе произнес я в темноту, а в ответ загорелись два желтых глаза. А потом еще пара чуть ниже и чуть выше, и еще, и еще. «Мама!» – грозно сказал я. Колени задрожали. Похоже, опять на меня приступ слабости накатил из-за атаки Филимона. «Нет, мне в нашем дворце опасаться нечего. Скорее, наоборот. Я же знаете, какой строгий и ужасный. Вот. Только сейчас было как-то не по себе». «Ну, и что это значит?» Как можно строже спросил я. «Гав!» Ответили глаза. «Волчок!» Заорал я возмущенно, но и с большой долей облегчения. «Ну ты чего творишь, злодей лохматый?» «Гав?» – удивились из темноты. «Сам ты гав!» – проворчал я. «Пошли в канцелярию. Что у вас опять случилось?» Двадцатка зубастых бандитов осталась в коридоре, а волчок, серой тенью проскочив в кабинет, уселся, заколотил хвостом о пол, вывалил огромный язык и состроил такую несчастную морду, что Михалыч тут же всплеснул руками и побежал кормить бедную зверушку, изголодавшуюся на государственной службе. А мне даже бутерброд не предложил. Голосовой спектр волчка мы с дедом не улавливали, поэтому пришлось звать Варю в качестве переводчика. «Волчок говорит, — прислушалась она, — что вы без него пропадете в чужедальних странах, что злые вороги вас поймают и сожрут, но сначала пытать будут. Дедушке Михалычу по волосинке бороду выдернут, а тебе, Федь, таких огромных блох подпустят, что ты сам себя зачешешь просто до смерти». «Заскучали?» – понятливо кивнул я. Волк потупился и отвел взгляд. «Возьмем лохматых!» – кивнул дед. «Хуже не будет». «Ну, – протянул я, – только при условии абсолютного выполнения приказов. Понятно?» «Гав!» – кивнул волчок и замахал хвостом. «А ты надолго, Федь?» – уже у дверей спросила Варя. «Нас Елька в гости вечером приглашала». «Сегодня точно не получится, Варюш!» – я с сожалением развел руками. «Жуть, сколько дел, и все важные такие!» «А я так хотел сходить!» «Служба!» – кивнула она, я понимаю, и покинула канцелярию. «Так хотел сходить?» – захекал Михалыч. «Да тише ты!» – зашипел я, опасливо поглядывая на дверь. «Ну, дел-то у нас и на самом деле много». «А вот, кстати...» – дед упер руки в боки. «Мы сегодня летим в Византию или как?» «Летим, летим. Что ты разошелся?» «А раз летим, то где тебя паршивца такого носит? Скоро полдень, а мы все языками чешем, а дело не делаем». «Ну и полетели. А, кстати, а как мы без Аристофана с Колымдаем будем?» Михалыч фыркнул презрительно и лихо свистнул, и почти сразу в канцелярию забежал один из наших генералов-скелетов в сопровождении беса. «А, Кеша!» – узнал я по рисунку на черепе скелета. «Салют! Живой еще? Не рассыпался от колымдаевских учений?» «А ты кто?» – повернулся я к бесу. «Демократус, шеф! За Аристофана сегодня я!» «Демократус?» – хихикнул я. «Завязывай, шеф!» – насупился бес. «Достали уже! Я что, виноват, что мне такое имя дали?» «Ладно», – успокоился я. «Тогда вникай в диспозицию. Мы с Михалычем в Царьград на змеях отправимся. Как будем подлетать, свяжемся с вами по булавочной связи. А вы собираетесь у Черномора в Херсонесе и ждете нашей команды». «Бесов брать, шеф?» «Только для переброски армии», — помотал я головой. «Да и те пусть личины накинут. Хватит нам и одних только скелетов для массового инфаркта у аборигенов». «Понял, шеф», — почесал он пятачок. «А сколько перебросить надо будет?» «Кеша», — повернулся я к скелету. «Та тысяча, что сейчас в Херсонесе, пусть там и остается на время отсутствия Черномора. А он со своей дружиной к нам присоединится. Скажи ему, что это ненадолго, часик-два». «Клац! А сколько мы бойцов сможем выделить для нашего эскорта? 10 тысяч наберем?» «Клац! Классно! А 20 тысяч?» «Клац!» «Да куда нам столько внучек?» – замахал руками Михалыч. «Пусть просто наготове будут на всякий случай, а нам и 10 тысяч достаточно». «Ну, верно», – пожал я плечами и снова повернулся к командирам наших сил поддержки. «Значит, как я с вами свяжусь, сразу начинайте переброску армии и дружины Черномора на главную площадь Царьграда перед дворцом ихнего Василевса. Знаете место? Разведали заранее? Ну и отлично». «Гав!» – потребовал Волчок. «А, верно, и Волчка с его бандой прихватите». «Гав!» «Что, у тебя тоже не банда, а отряд?» «Угу». «Все, расходимся. Пошли, деда, на взлетную полосу к змеям». Пока мы ждали окончания глобального дозаправочного обеда Горыныча с Горыней, я совершенно неожиданно нарвался на диспут о мировых политических процессах. И не только. «Ты чего вздыхаешь, внучек?» – подшаркал ко мне поближе Михалыч. «Да вот...» я замялся. «Как-то у нас не очень получается, деда». «Ты о чем это?» – удивленно поднял бровь дед. «Ну, я о том, что мы вот по разным странам мотаемся, да? Силу свою показываем. Типа крутые такие перцы на разборке явились, как бы Аристофан сказал. А сила-то на самом деле не наша». «Не пойму я тебя чего-то, Федь», – вздохнул дед. «Чем это ты так заморочился?» «Ну, мы же такие крутые, только потому, что у нас за спиной армия стоит, так?» «Но...» «Вот...» «Что?» «Ну, деда, мы же сами по себе никто, а строим из себя супергероев каких-то». «Чем тебя Гюнтер кормил сегодня?» – обеспокоился Михалыч. «В больничку тебе надо, Федь, с такими-то разговорами». «Угу, ладно, проехали». «Не проехали, внучек», – строго сказал Михалыч. «В голове у тебя, как в твоем фургончике, все разбросано, порядка нет. Ну, где ты таких мыслей нахватался-то?» «А разве я не прав?» «Ох, Федь, где ты в этом мире по-иному видел, да и в любом другом мире тоже?» «А? Ты как дитё малое. Да любого короля али императора возьми. В чем его сила? В плечах широченных да кулаках пудовых. Ну? Ты думаешь, тот же Македонский, на которого наш Колымдай облизывается, или Цезарь какой-нибудь, смогли бы они что сделать без армии за спиной? А Кощей? Ну, Кощей. Захекал Михалыч. Кощеюшка у нас личность уникальная. Таких на свете раз-два и обчелся. Кощеюшка наш может и один на ратное поле выйти без армии. Да только мы же не о том, да? Не о том. Мы, как Аристофан, с бандой своей за спиной, понимаешь? А еще бы. А где внучек, иначе бывает. Ну? Любое государство, нравоучительно продолжил дед, суть банда. Иначе не выжить. Кто круче, сильнее, тот и в авторитете, тот вышку и держит. Али ты думаешь, что твоими театрами или чудесами научными можно мир завоевать? Да даже просто выжить не получится. Как-то у тебя, деда, все к силе сводится. Вестимо к силе, кивнул он. А давай мы армию распустим и всем державам объявим, что мы теперь мирные и больше пальцем никого не тронем, а будем всем только слово доброе нести. Не надо, содрогнулся я, представив себе эту картину. Сожрут моментально. Ну, а чего ты тогда тут философию разводишь? То сильней, тот и прав. Так отродясь заведено было. Не нравится мне это. «А ты всеобщей любви и братства хочешь?» – фыркнул дед. «Да такого даже в сказках не бывает!» «Но это же неправильно, деда! Надо же стремиться к лучшему!» «А мы не стремимся?» – поразился он. «Ты вона недавно всех наших ребятишек на уши поставил, от лихих дел их отлучать начал. Это ли не к лучшему?» «К лучшему, ясен пень, только я не о том». «Вот же!» – хлопнул дед ладонями по коленкам. «А мы сейчас в Византию мир принесем. Не дадим развалить и разграбить государство. Плохо разве? Будут те земли в покое жить, хлеб растить, твои театры на каждом углу строить, а?» «Ладно, ладно. Только я вообще не про то изначально начал. Я про то, что как-то противно перед сильными мира сего, так сказать, пальцы, как какой-нибудь бандит, растопыривать только из-за того, что за спиной армия стоит. Ну, как все тот же Аристофан говорит, понты разбрасывать, понимаешь?» «А я-то понимаю», – кивнул дед, – «а вот тебя лупить некому». «Где ты такой ереси нахватался, внучек?» «Ну а что, я разве не прав?» «Не прав», – подтвердил дед. «И я тебе это в один момент докажу. А потом мы полезем на змеюк наших и понесем свет добра в дикие страны. Слушай, внучек, и запоминай». «Ну-ну», – хмыкнул я, – «давай, профессор». «Понты, как ты говоришь, внучек, бывают обоснованные и нет. Ежели по-культурному говорить, то гордость и гордыня. Чуешь разницу? Вот вы с Колымдаем армию свою создали. У Кощеюшки ее выклинчили, обучили. Это ли не повод для гордости? Молчи, не перебивай. А то, что царство, государство наше таким могучим стало, это ведь и твоих рук дело, Федь. Ты Кощеюшку подталкивал, ты идеи ему свои пропихивал, да и сам пахал, как Ванька-губернатор в бытность свою простым крестьянином. Так почему ты своими успехами гордиться не хочешь, а? «Ну, гну! Я тебе еще проще приведу пример. Возьми вон Баяна, сынка Радислава. Вон, а какой он важный, как индюк ходит. Да сам собой налюбоваться не может. Вот это и есть эти самые твои понты. Потому что ничего для своего высокого положения он не сделал. Просто родился таким, и все. А вот ты или тот же наш Ванька-герцог, вы сами всего добились, своим умом, трудом к вершинам прорвались. Кощеюшка тебя в принцы поставил не за красивые глаза, а, Федь? И Ваньку нашего мы за дела его отметили, и вот этим вы можете гордиться. Тоже понты, но обоснованные. Понял? Ну, наверное. А раз понял, внучек, то хватит тут орать о всемирной справедливости и душевных страданиях. Просто залезай на Горыныча, да полетели делать то, что считаем нужным. А вот я реально крут! Влезла в разговор левая голова Горыныча. «Я и огнем плеваться могу, и летать, да и вообще, караул просто какой могучий!» «Ладно, уговорили», — засмеялся я. «А чего это меня правда в такие дебри занесло? Я как не в реальном мире живу, а трактат об идеальном государстве строчу для зачета по философии. Наверное, это последствия магической атаки Филимона на меня действуют. Разнюнился, даже стыдно теперь. Ну, крутая банда, поехали вершить великие дела. Узнаю прежнего Федьку, хихикнул Михалыч. Ишь, философ растудыть тебя в качель. Воинствующий интеллектуал, предложила свой вариант Горыня. Где это ты таких слов нахваталась? Восхитился я. А это мне Максимилиан? «Давеча разъяснял ошибочность критического универсализма», – застеснялась Горыня. «Чего только люди не придумают, лишь бы не работать». «А чего это ты у Максимилиана делала?» – прищурился всеми тремя головами Горыныч. «Нашли время сцены тут устраивать», – проворчал Михалыч. «Полетели уже, а то обед пропустим».